Да, я паука, что с того? Арка первая, глава 55. Оборонительное сражение на высоте 100 метров над землей. Часть первая. Текст читает Оцару. Ай, сладкая. Я действительно сонная. Ну что это? Хоть я и хотела поспать немного, я внезапно проснулась. Чувство, от которого все волоски на моем теле встало дыбом. Кажется, приближается опасность. Анаградх, 6 уровень. Не удалось показать статус. Анаградх, 3 уровень. Не удалось показать статус. Анаградх, 8 уровень. Статус. ХП 165 из 168. Зеленая. МП 38 из 38. Синяя. СП 38 из 38. Желтая. 109 из 118. Красная. Не удалось показать статус. Анаградх, 5 уровень. Не удалось показать статус. Толпа обезьян выстроилась на позиции передо мной. Их что-то около 50 штук. А? Вы шутите? Эти парни точно меня заметили. Но почему? Маскировка камнем должна была быть безупречна. Я знаю это, поскольку я видела, как это выглядит снаружи. Смотрится, как обычно, выступ на стене. Но почему? Почему? Единственное, что я могу придумать, это та обезьяна, которую я не так давно победила. Может, сделала что-то? Может, какой-то особый запах? Я не знаю. Но в данный момент обезьяны ждут меня. Кажется, они готовы начать карабкаться по стенам в любой момент. В смысле, уже начали. А, это плохо! Хоть как и ожидалось, обезьянам трудно подниматься по вертикальной стене, и скорость подъема довольно мала. Пройдет несколько минут, прежде чем они вскарабкаются сюда, и мне нужно начать действовать прямо сейчас. Так, побег по потолку будет лучшим выбором. Для меня просто нереально драться против такого количества обезьян. Так, раз уж решили, нужно срочно убираться отсюда. А? Дальше цвет потолка меняется, что? Он стал скользким? Моя паутина даже не может к нему прилипнуть, как же... Поверхность потолка меняется на расстоянии 1-2 метров от края стены. Не говоря о моих ногах, даже моя паутина с максималкой клейкостью еле-еле приклеивается к камню. Получается, забежать по потолку не получится. Если так, то мне придется убегать по стене. Хоть я и думаю, что эти парни попробуют меня преследовать, так что дальше будет сражение со стойкостью. Так, пробег... Что? Камень? Они кидаются камнями? В смысле, что они добрасывают их сюда так высоко? Больно. Я поспешила спрятаться за камень. Камень попал в то место, где я только что была. Кажется, камни теряют большую часть своей силы, поскольку их кидают с большого расстояния. Но если они попадут, пока я бегу по вертикальной стене, я, скорее всего, сорвусь. Учитывая, что они попали точно в то место, где я стояла, то вскоре у всех способности бросок или точность, а может быть, обе сразу. Я чувствую, как мурашки пробежали у меня по спине. Невозможно сбежать. Что же делать? Нет, остался только один вариант. У меня нет выбора, кроме как перехватить их. Плюсом то, что у меня есть дом. Пусть он и простенький, но я должна укрепить его как можно сильнее до того, как обезьяны сюда доберутся. Итак, хоть эта битва требует для защиты напряжения всех сил, но с другой стороны, у обезьян нет того преимущества, которое было бы у пчел. Скорее, тут у меня преимущество в расположении, поскольку простенький дом может быть использован как точка опоры и защитное сооружение. У меня нет иного выбора, кроме победы. В первую очередь, я разбросала паутину, прикрепляя ее к стене с помощью контроля паутины. Хоть это и простенько, но подъем по стене должен стать сложнее. Работа двигаться медленно, поскольку при работе мне приходится уклоняться от камня. Плохо. Скорость карабкания обезьян быстрее, чем я ожидала. Невозможно остановить всех обезьян с тем количеством паутины, которое я разбросала вокруг сейчас. Что же делать? Если что-нибудь, чем я могу атаковать их отсюда? У меня есть бросок и точность, так что